антитезис. Для миссис Уайт он прост. Ей нужно только передумать, взять мужа за руку, улыбнуться ему и пойти с ним. Переход от «я» — ребенок с прописной буквы к «я» — взрослый с прописной буквы. Для мистера Уайта найти выход из тупика несколько труднее, поскольку инициатива принадлежит миссис Уайт. Но если он проанализирует ситуацию в целом, он, возможно, сумеет уговорить ее пойти с ним либо как капризного ребенка с прописной буквы, либо, что гораздо лучше, как взрослого с прописной буквы. Тупик приобретает несколько иную форму, когда в семейную игру включаются дети. В таком случае она напоминает двойной узел, описанный Бейтсоном и его школой. Здесь в тупик загоняют ребенка, и что бы он ни сделал, он все равно окажется неправ. По Бейтсону это может послужить важным этиологическим фактором при возникновении шизофрении. С нашей точки зрения, следовательно, шизофрения может быть названа антитезисом ребенка с прописной буквы на тупик. Опыты лечения взрослых шизофреников с помощью анализа игр подтверждают такое предположение. Если подготовленному пациенту при помощи анализа игр показать, что шизофреническое поведение возникло как ответ на эту игру, наступает полная или частичная ремиссия. Повседневная форма тупика, в которую играют всей семьей и которая оказывает особое воздействие на младших детей, чаще встречается в семьях с назойливыми родителями типа «я родитель» с прописной буквы. Маленького мальчика или девочку заставляют больше помогать по дому, но когда дети слушаются, родители во всем находят недостатки. Плохо, когда делаешь, и плохо, когда не делаешь. Этот двойной узел можно назвать игрой тупик, типа дилемма. Иногда тупик становится этиологическим фактором астмы у детей. Маленькая девочка: «Мама, ты меня любишь?» «Мама, а что такое любовь?» Такой ответ не оставляет для ребенка выхода. Девочка хочет говорить о матери, а мать начинает философский разговор, который девочка еще не в состоянии понять. Она начинает тяжело дышать, мать раздражается. У девочки начинается приступ астмы, мать извиняется, и игра «астма» развивается беспрепятственно. Эту игру «астматический тупик» предстоит еще изучить. Иногда в психотерапевтических группах встречается элегантный вариант игры в тупик, который можно назвать игрой типа Рассела Уайтхеда. Рассел Бертран, 1872-1970. Уайтхед Альфред, 1861-1947. Известные английские ученые, философы и специалисты по логике. Блэк: «Ну, во всяком случае, когда мы молчим, никто не играет в игры». Уайт: «Молчание само по себе может быть игрой». Ред: «Сегодня никто не играет в игры». Уайт: «Но не играть в игры тоже может быть игрой». Терапевтический антитезис тоже элегантен. Логические парадоксы запрещены. Когда Уайту запрещают его маневр, быстро обнаруживается тревожность, лежащая в основе его поведения. Супружеская игра «пакет с завтраком» с одной стороны близко родственна с тупиком, а с другой — с поношенным платьем. Муж, который вполне в состоянии позавтракать в дорогом ресторане, тем не менее каждое утро делает несколько бутербродов и уносит к себе в контору в бумажном пакете. Для этого он использует хлебные корки, остатки вчерашнего обеда и бумажные пакеты, которые сберегает для него жена. Это обеспечивает ему полный контроль над финансами семьи. Разве жена посмеет купить себе норковый палантин перед лицом такого самопожертвования? Муж получает дополнительно немало вознаграждений, например, возможность завтракать в одиночестве и работать в сэкономленное время. Во многих отношениях это конструктивная игра, которую одобрил бы Бенджамин Франклин, так как она поощряет экономность, усердие и пунктуальность. Франклин Бенджамин, 1706-1790, американский государственный деятель, дипломат, писатель и изобретатель.